Глава 20. Я написала Лили и Сэдди Грейс. Кэмпбелл написала Хоуп, которая встретила нас, всех четверых, у входа в отель. Не знаю, что именно было в сообщении, но она и бровью не повела, увидев Лили. «Гольф-кары припаркованы сзади», — сообщила нам Хоуп. «Вы получили свои ключи?» «В два счета», — ответила Кэмпбелл. «Счета за парковку», — уверенно добавила Сэдди Грейс. Затем, решив быть до конца откровенной, она продолжила. «По крайней мере, я так предполагаю. Меня там не было». «У нас всего три ключа». Я тщательно продумала свой вопрос. «Это будет проблемой? У меня были секреты от Лили. Узнав правду о моем происхождении, она, возможно, возненавидела бы меня. Но я не собиралась позволять кому бы то ни было причинять ей боль, особенно если в моих силах было предотвратить это». «Никаких проблем», — бодрым голосом ответила Хоуп. «Каждая белая перчатка выбирает себе замену. Виктория не может вывести ни одну из вас, если это противоречит моим планам». Очевидно, Лили не показалась ей достаточно интересной, чтобы придержать ее для себя. Но она шла в комплексе со мной и Кэмпбелл. Каковы были шансы, что сегодня вечером Лили удастся переубедить кого-нибудь из белых перчаток? Лили, должно быть, почувствовала мое смятение, потому что сжала мою руку, когда мы обходили отель. «Не волнуйся», — прошептала она, когда в поле зрения появились гольф-кары. «Я не позволю им вывести тебя». Хоуп сдержала свое слово. Виктория ничего не сказала о присутствии Лили. Я насчитала еще 16 кандидаток и 8 белых перчаток. «Ключи, пожалуйста», — сказала нам Виктория. Я протянула их. Она бросила один Сэдди Грейс. «Ты в группе Нессы. Хоуп, можешь взять Кэмпбелл». Бросив им ключи, Виктория подождала мгновение, а затем сжала в кулаке последний комплект. «Сойер и Лили, вы со мной». В каждом гольф-каре было по два сиденья. Одно спереди, другое сзади. Меня посадили за руль. Лили села рядом со мной, а Виктория устроилась на заднем сиденье. В соседних гольф-карах болтали другие кандидатки и белые перчатки. Все были при полном параде. Гольф-кары — галочка. Официальный дресс-код с поправкой на озеро — галочка. «Что именно мы делаем сегодня вечером?» — спросила я. Вскоре ответ стал очевиден сам собой. «Едем по бездорожью». Виктория указывала путь мимо отеля, мимо съезда к причалам, мимо поля для гольфа и теннисных кортов, мимо жилых домов, дальше по гравийной дороге. После этого местность вдруг резко стала сельской. Дорогу перегородили ворота. Решетка под ними подготовила меня к мысли, что где-то рядом могут быть коровы. «Сойер?» — Виктория кивнула в сторону ворот. «Не окажешь нам честь?» Наверное, она думала, что я испугаюсь грязи или темноты летней ночи, через которую едва пробивался свет фар гольф-каров. Но меня было не напугать темнотой или грязью. И я испытывала здоровое уважение, пусть даже смешанное с настороженностью, к коровам. И да, мне уже доводилось нарушать границы частной собственности. «Нам придется срезать здесь, чтобы добраться до леса». Виктория заметила мое колебание, пусть и недолгое. «Из пункта А в пункт Б уже проложена тропа». «Или ты передумала, Тафт?» «Сойер никогда не передумывает!» — крикнула моя верная подруга Сэдди Грейс, которая стояла в следующем за ними гольф-каре. «Иногда она вообще не думает!» «Спасибо, Сэдди Грейс!» Я выпрыгнула из гольф-кара, открыла ворота и вернулась обратно. Мои икры были заляпаны грязью. Тете Оливии точно не понравится состояние моих сандалий. Я снова уселась за руль, а Виктория наклонилась между мной и Лили и рукой показала путь. «Кандидаток много!» — раздался голос одной из белых перчаток позади нас. «Избранные наперечет!» Виктория не стала садиться. Она уперлась руками в раму по обе стороны кара так, что ее руки и ноги образовали крест, который смутно виднелся в темноте. Она подняла лицо к небу, а ее длинные волосы развивались за спиной, теряясь в тени. Я прибавила газу. Да начнется игра. прошелестел голос Виктории.